звезд, из планета Земля, ее Бог сотворил для меня. И я радость познал, христианином я стал, ведь Господь полюбил меня. Где вечный дом без края.